638. Гуру. Девятый вал не пришел, но и идет, а кто-то уже устрашился, и кто-то уже ослабел, и кто-то уже усомнился, устоит ли. В духе победа, и не сломившийся духом выдержит до конца. Что бы ни происходило, кругом, нумена силой волею твердой властно изнутри призовите. Силою духа решается все, а также и последняя битва за свет, который в вас.